Значит, землепроходцам на дальнем форпосте придется потерпеть. Пока для них не снарядят другую баражу, другой буксир и другого инспектора. А ему, Беломору, следует оставаться на месте и ждать черти чего. Начальство, экспертов, персональной охраны, медицинских обследований и средневековых анализов на бешенство. Если все счастливо закончится, ему, пожалуй, за все страдания дадут орденок. Но Беломор отогнал эту бездельную мысль. Сейчас первым делом следовало выяснить пространственные параметры этой лужи, чтобы стало понятней, кто же все-таки клюнул. Первыми, к неудовольствию Беломора, появились не патрули охраны среды, а худющие и нечесанные дезертиры на своих драндулетах. Это бродячее племя стихийных борцов за мир обладало способностью становиться плоскими, как лист бумаги. Их можно было просовывать хоть под дверь, а уж в фотонную теплушку укладывать стопками целую армию. Вояками они были смелыми, но невезучими. В атаку шли ребром, невидимо для врага. Но при малейшем гравитационном ветерке их разворачивало поперек мировых меридианов. И тогда они гибли пачками. В разведке же их губило много шелесту после просачивания на спиртовые склады противника. Они терпеть не могли воевать, но что поделаешь? Чтобы выйти в обжитый космос из своей провинции, им приходилось вербоваться в первые подвернувшиеся во Вселенной армии, получать аванс, а после первого боя дезертировать и добывать пропитание бродяжничеством и мелким воровством. Беломор отметил, что тревогу для охраны среды они перехватить не могли, а сюда примчались, учуяв запах картошки с тушенкой. Правда, в омут лезть побоялись, свернулись в рулоны и с нетерпением ожидали развития событий, надеясь все же поживиться. Беломор понял, что от непрошенных свидетелей тут скоро отбоя не будет, и перестал обращать на них внимание. Но вот прибыл первый патруль охраны среды. Увидел такое дело, присвистнул и сочувственно помигал Беломору. За ним прилетели еще две осы и начали осторожную разведку границ омута. Потом пожаловал начальничек, колодообразный, покрытый корой интендант, временно исполняющий обязанности коменданта охраны среды. Типичный армейский тыловой сундук из добродушных, с толстенной шеей, переходящей прямо в фуражку. Надо отдать им должное. В мирные времена у них на воинских складах полный порядок. И в отставку они уходят полковниками. Такие тоже нужны. Врио коменданта, поскрипывая, выбрался из осы и жизнерадостно спросил: «Ну, как?» 98, — ответил Беломор с внезапной злостью к этому бездельнику. — Чего 98? — удивился врио коменданта, в который раз попадаясь на эту первобытную подначку. Но он никак не мог понять, что его не утверждают в должности. Прежний комендант охраны среды третий год пребывала в декретном отпуске. И именно за его жизнерадостность, постоянную удивленность и соглашательство. — А чего, ну как? — Да, верно, — немедленно согласился врио коменданта. — 1-0 в твою пользу. Однако ты здорово влип. Здесь как минимум девятимерное болото с левым завихрением. И робота угробил. Поздравляю! Услыхав, что его угробили, стабилизатор на мгновение очнулся и пробормотал из облаков картошки с консервами: «Я пил из чаши бытия, хотя края отгрыз не я». Беломор промолчал. Он все еще надеялся, что угодил от силы в восьмимерную топь по пространственно-временной шкале Римана Лобачевского, в компанию ведьм, леших и домовых. Но рывок очень уж был силен. Похоже, в Рио коменданта прав. Дернул крупный бес из девятимерного пространства, где параллельные линии уже не то чтобы пересекаются, а начинают кое-где переплетаться в жгуты. Дело, кажется, принимало дурной оборот. Тем временем в Рио коменданта принялся прогонять с места происшествия мирных бродяг. Но те, лениво развернувшись, так обложили его, что в Рио пропустил момент прибытия двух своеобразных фоторепортеров. Одного из вечерних новостей, другого из утренних. Все они, похожи как близнецы, из-за круглых глазищ с автоматической диафрагмой. Да и новости у них всегда одинаковые, потому что промышляют с утра до вечера. Сюда они примчались на подножке скорой помощи. И уже снимали все, что видели, щелкая кривыми клювами. В Рио коменданта попытался отогнать фоторепортеров. Они его тоже сняли. Но вот прибыла комендантская рота, а с ней 5000 арестантов из метагалактической гарнизонной гауптвахты. Беломор сначала не понял, зачем здесь понадобились эти бедолаги. Зато в Рио коменданта наконец-то почувствовал себя в своей тарелке и принялся вдохновенно командовать. Арестанты, размахивая метлами и граблями, прогнали мирных бродяг, а те, развернувшись в полотнище, с достоинством переместились загорать к черной дыре. Обзор оттуда был получше. Репортеров тоже потеснили, но они пробрались с другой стороны и попросили Беломора приветственно взмахнуть рукой для читателей как вечерних, так и утренних новостей. В ответ Беломор угрюмо показал им фигуру из трех пальцев, вызвав у фоторепортеров неописуемый восторг и просьбы подержать эту фигуру подольше. Беломор в просьбе не отказал и предстал в таком виде перед самим шефом охраны среды.